Глава третья. Фото погибшей уже на следующий день напечатали в газетах и показали с утра по местному каналу телевидения. Часам к 11 в милицию пришла ухоженная женщина лет 40. «С кем я могу поговорить?» — спросила она дежурного. «Кажется, я знаю погибшую». В сопровождении оперативников дама отправилась на опознание в морг. Увидев тело, вздрогнула и побледнела. «Да, это действительно Женя Лаковская. Что случилось?» Опасаясь, как бы свидетельница не упала в обморок, Павел поспешил вывести ее из здания и посадить в машину. «Сейчас мы проедем в отделение», — сказал он, — «и вы изложите все, что знаете, хорошо?» Дама кивнула. «У вас есть кофе?» «Сделаем», — успокоил ее Киселев. Сидя на стуле в теплом кабинете и прихлебывая горячий напиток, свидетельница, представившаяся Тамарой Дмитриевной Биевой, неторопливо рассказывала. «Женя — моя соседка по лестничной клетке». Она запнулась и поправилась. «То есть была. Вы с ней близко общались?» Тамара покачала головой. «Она не имела подруг. Ее муж Виталий всех отвадил». «Так она замужем». Оперативники переглянулись. То, что соседка обратилась к ним раньше супруга, выглядело довольно странно. «Вы можете позвонить ее мужу?» Биева кивнула. Скворцов придвинул городской телефон. Однако все попытки связаться с Виталием оказались безуспешными. Либо он принципиально не поднимал трубку, либо его просто не было дома. «Костик, бери Петьку и дуй по адресу», — распорядился Киселев. «А вы продолжайте, пожалуйста». «Да, в общем, я не так уж много о них и знаю», — сказала свидетельница. «Приехали откуда-то из Твери. Сначала занимались бизнесом, причем успешно. Квартиру купили, в институте каком-то престижном учились. А потом, знаете, как бывает, разорились в пух и прах. Долгое время на голодном пайке сидели. Потом Виталька то ли телохранителем, то ли охранником пристроился. Зарплата, опять же, грошовая, учебу бросил. Женька же в институт шастала, там и хахаля подцепила. Едва муж за дверь, она с любовником в хату». Павел нахмурился. «Можете описать любовника?» Тамара смутилась. «Он из этих, из черных. Для меня они все на одно лицо». «Негр, что ли?» «Ну почему негр?» Через некоторое время Киселев выяснил. Соседка называет черными всех азиатов и лиц кавказской национальности. «Евгения никогда не называла его по имени при вас?» «Вот еще», — Биева усмехнулась. «Женька его ото всех прятала. Однако я знаю, как его зовут». Женщина лукаво посмотрела на оперативника. «Извините, подслушала однажды разговор на лестничной площадке. Имя Рашид». «Уже легче». Павел достал платок и вытер вспотевший лоб. Отопительный сезон в этом году начался вовремя, и в помещении было довольно жарко. «Что вы еще услышали?» «Она о чем-то просила его». «О чем?» «Не знаю», — посетительница развела руками. «Они, понимаете, шепотом говорили. Только имя и услышала. Ну, еще такие слова: пожалуйста, умоляю, сделай». «Муж узнал о любовнике?» — задал Киселев следующий вопрос. «Не скажу», — Тамара опять виновато посмотрела на Павла. «Хотя думаю, что да». «Почему вы так думаете?» «А вы сами посудите», — женщина улыбнулась. «С чего бы ей вдруг чуть ли не каждый день кричать ему: бросишь меня, покончу с собой?» «Действительно», — Киселев отложил ручку. «Вчера в их квартире не происходило ничего, что показалось бы вам необычным». Тамара наморщила лоб. «Звуки какие-то были, вроде плакала Женька. Опять же, не могу ручаться. Около 9 вечера дверь хлопнула. Я еще подумала, куда ее черти понесли. Не слышали, она одна выходила из квартиры?» «По-моему, одна», — соседка потерла виски. «Хотя нет. Знаете, дверь два раза стукнула». «А в окно случайно не посмотрели?» Биева рассмеялась. «Я не настолько любопытна. Да и темно в это время года в 9 часов. Мы на 5-м этаже живем. Я и своего-то муженька не вижу, когда он с работы идет». «Понятно». Больше Павлу ничего не удалось узнать. Соседки общались постольку-поскольку, и Тамара не знала, где училась Евгения Лаковская и где работал ее муж. Отпустив свидетельницу, Киселев тяжело вздохнул. Он надеялся на Скворцова и Прохорова.